Глава 10. Он ушел, швырнул мне порванное платье и шваркнул дверью с такой силой, что с потолка посыпалась штукатурка. Я даже не вздрогнула. Так и стояла посреди этой проклятой комнаты, прижимая к себе обрывки ткани и смотрела на отражение в зеркале. Рана на щеке затянулась, даже царапины не осталось. А на сердце стало одним шрамом больше. Когда-то мне казалось, что для шрамов там уже не осталось места. Но как для любви, так и для боли оно безразмерно. Это нам кажется, что сердце может разорваться, а точнее, нам бы так хотелось. Но оно бьется, разбивается на осколки и не умирает. Истекает кровью, покрывается льдом, трескается от засухи и все равно бьется. Я машинально натянула на себя разодранное платье, продолжая смотреть в зеркало. Рваные края расходились на груди и животе, обнажая тонкий шрам. Я провела по нему пальцами. Шрамы на теле не болят, они заживают, оставляя только следы и воспоминания. Посмотрела на свои руки, повернув их запястьями вверх. На прозрачной коже уродливые узловатые белые полосы. Когда-то их закрывали перчатки, браслеты, часы. Потом я все продала, остались только перчатки. Сейчас не было и их. Мне казалось, что сегодня он обнажил не мое тело. Он оголил мою душу и выставил себе на потеху. Возможно, наслаждаясь уже причиненной когда-то болью, смакуя ее и предвкушая новую. Он вернется, обязательно вернется. Иначе и быть не может, он заберет меня отсюда, Рина, мой Рина. Я повторяла эти слова каждый день с тех пор, как его увезли. С того дня, как все изменилось в нашем доме, и отец готовился к отъезду из усадьбы. Клинику закрыли, заколотили досками окна, двери в подвалы замуровали. Только тогда я начала понимать, что отец словно боится, словно скрывает следы преступления. Сейчас-то я уже точно знаю, да, скрывал и боялся. Он чудом избежал кары собратьев за те опыты, которые проводил в своих лабораториях и пытался спрятать более ужасающие тайны, чем те, которые всплыли наружу после того, что я сделала. Да, это я была виновницей его краха. Я написала письмо королю братства. Тогда он был для меня всего лишь покровителем отца, другом нашей семьи. Но что-то мне подсказывало, что Влад Воронов имеет огромное влияние на Альберта Эйбеля и поможет мне освободить Рину. К нам нагрянули несколько человек. Тогда я еще считала их людьми, в черных плащах, в сопровождении Воронова. Отец заикался и нервничал. Влад увел его в кабинет, а когда они оттуда вышли, папа был бледнее полотна. Рина и других пленников освободили в тот же день. Я не понимала, что чувствую. Да, у меня получилось, да, я это сделала, но внутри поднималась волна панического эгоистичного ужаса, что больше я никогда его не увижу. Когда пленных увозили, я забыла обо всем, о том, что нужно скрывать свои чувства, о том, что это постыдно, запретно, грязно. Я бросилась Рина на шею и умоляла вернуться за мной. При отце, при этих странных людях в плащах, при бледной матери и прислуге, которые потом косились на меня и шептались за спиной. «Шлюшка Носферату». Так они называли меня между собой спустя время и после всего, что произошло потом. Тогда отец впервые надавал мне пощечин. Хлестких, болезненных. Он даже сплюнул в мою сторону и сказал, что скоро мы уедем из усадьбы, и я выйду замуж за Армана. Тогда я не восприняла эту угрозу всерьез. Рина пообещал забрать меня, и я верила. Той самой верой, на которую способны 17-летние влюбленные по уши идиотки. Юные максималистки, которые принимают желаемое за действительное. Конечно, это был последний раз, когда я видела моего Рина. Потом, спустя годы, я снова его увижу, но он уже никогда не будет моим. Шли дни, недели, месяцы, а я ждала. Деревья сбросили листву, покрывались инеем, снова распустились почки на ветках и зацвел мой любимый сад. А я каждый день смотрела в окно, а вечером спускалась в подвал к замурованным дверям и, прислонившись к ним, воспаленным лбом шептала его имя или царапала шпилькой на стене. «Твоя девочка. Мой Рина». Вспоминая, как мы ворковали каждую секунду, как не могли надышаться друг другом, как разговаривали взглядами или прикосновением пальцев, как мы кричали и звали друг друга молча сквозь бетонные стены. Мы занимались любовью где угодно, где только могли урвать этот кусок запретной радости. В лаборатории, иногда в сарае, когда его в очередной раз наказывали за провинность. И я с ужасом понимала, что он это делает для того, чтобы мы могли побыть наедине хоть ненадолго. Жестко, быстро, грубо и все равно так нежно, до боли в груди, когда от счастья по щекам текут слезы. А каждое прикосновение обжигает душу, а не тело. Я вслушивалась ночью в звуки, доносившиеся снизу. Лязг цепи мог означать так много. «Я люблю тебя», или «я скучаю», или «я хочу тебя». Да, у нас были свои знаки, и босые ноги по холодным ступеням, и алчные поцелуи через прутья решетки, жадные, голодные ласки, искусанные до крови губы и счастье в глазах. Нам не нужно было говорить. Я читала вслух, сидя на полу у самой клетки, и закатывала глаза от наслаждения, когда наглые пальцы Рина в этот момент дерзко ласкали меня под подолом платья. «Читай, девочка, читай. Не останавливайся». Хриплый шепот. И я читала, сдерживая стоны и крики, чтобы потом замолчать, закусив запястье руки, содрогаясь от экстаза. Глядя затуманенным, пьяным взглядом, как он облизывает влажные пальцы и сам закатывает глаза, стиснув челюсти, издавая яростное голодное рычание. А потом мои дрожащие руки на его плоти под очередную главу или стих, который я к тому времени выучила наизусть. Сжатые на решетке пальцы, его задыхающийся рот, искаженное от страсти, бледное лицо и капли пота над верхней губой. И хочется слезать кончиком языка, но я не могу. Я читаю и ласкаю дерзко, управляемое и ведомое его собственной рукой, пока он тоже не содрогается, стиснув челюсть и оскалившись от наслаждения. Запрокинув голову, отдает себя в мои ладони, чтобы потом смотреть, как я облизываю свои пальцы, и дернуть решетку, улыбаясь мне и покачивая головой. «Какая плохая моя девочка». Спустя несколько недель я перестала есть со всеми, перестала спускаться вниз в столовую. Я замечала круги под глазами, и меня изнуряла зверская тошнота. Она мучила до невыносимости. Приступы дикого голода заставляли тайком красться в столовую и съедать все, что попадалось под руку. Даже недожаренное мясо. А потом исторгать это над тазом и лихорадочно мыть его, чтобы никто не заметил. Я вся превратилась в ожидание. «Уже скоро», — твердила я себе. «Рина приедет. Очень скоро». Когда Марта сильно зашнуровала корсет платья, наряжая меня к званому ужину в честь моего дня рождения, перед глазами пошли черные круги. И я села в ее руках. Невыносимо заболел живот. Служанка помогла перебраться на диван и ослабила шнуровку. «Неладное с вами происходит, госпожа, ох, неладное. Надо отцу рассказать. Он как-никак лекарь. На вас лица нет. Худая, бледная, и это рвота». Но я упросила не рассказывать. Я панически боялась любых врачебных манипуляций, а запах в кабинете отца сводил меня с ума и ассоциировался с болью и смертью. Тогда Марта уговорила меня съездить с ней вместе к ее бабке в деревню, к знахарке. Сказала, что та мне поможет, и я согласилась. Я хотела вылечиться к приезду Рина. Ведь на меня уже страшно было смотреть. И ни одни румяна и белила не могли скрыть бледность моего лица. А платье подчеркивали худобу истощенного тела. Только диагноз мой был совсем не болезнью, а беременностью. Тогда я не знала, что это означает для меня. Не знала. От кого? От какого существа я ношу малыша? Знахарка наставляла меня, рассказывала, как бороться с тошнотой, давала пакеты с травами. А я представляла, как приедет Рина, и я скажу ему об этом. как он будет смотреть на меня счастливыми глазами. Господи, насколько наивными могут быть женщины? Как все банально просто и у смертных, и бессмертных. А потом знахарка тронула мой живот, чтобы определить сроки. И я увидела, как она побледнела, отшатнулась от меня, начала быстро нас выпроваживать, махать на меня руками, шипеть на Марту и несколько раз осенила себя крестным знамением, выгоняя нас из своего дома. Тогда я не придала этому значения, уговорила служанку скрывать правду, и она скрывала, но мне становилось хуже. Все было совсем не так, как предупреждала Марта. Через несколько недель я уже с трудом передвигалась по дому. Боль изнуряла меня, и мне казалось, меня разрывает изнутри, а я терпела, смотрела на свой выпуклый живот и ласково гладила его руками. Иногда это помогало, и боль отступала. Я лежала на постели и придумывала ему или ей имя. Мечтательно закрывала глаза и понимала, что люблю этого ребенка так же сильно, как и его отца. И ради этого я готова была скрывать правду от своего собственного. Теперь стягиваться корсетом и улыбаться за ужином, когда в глазах темнело и тело покрывалось потом, а сердце, казалось, замедляло свой бег. Я писала письма Владу с просьбой передать их Рина. Но мне неизменно возвращали их обратно с пометкой «Адресат выбыл». Я прятала их в подвале, вырыв небольшую яму в земляном полу. А потом я потеряла сознание на одном из ужинов, и отец все узнал. Пока я корчилась от боли на его медицинском кресле, он что-то кричал мне в лицо, и от его воплей трескались стекла в шкафчиках с лекарствами. Мать испуганно просила его успокоиться, и тогда он сказал то, чего я никогда не забуду. «Ребенок этого выродка убьет ее, понимаешь? Он ее сожрет изнутри, она уже умирает. Посмотри на нее, ей недолго осталось, как ты не видела. Ты мать! Она выносила его уже больше половины срока». Мне хотелось возразить, что всего 5 месяцев, но приступ тошноты свернул пополам. «Мы должны избавить ее от него. Немедленно. Пусть готовят операционную». «Нет!» Я закричала так громко и истошно, что они оба замолчали. Как же я умоляла не трогать, подождать. Я ползала у него в ногах и просила, заливаясь слезами. Тогда я не знала истины. Смертная не может выносить ребенка от вампира. Это невозможно. В ту ночь мне рассказали, кто они, кто я. А еще мне рассказали, кто такой Рина и какого монстра я ношу в себе. Я отрицательно качала головой, я им не верила. Мой Рина не монстр. Никто из них не способен даже на 10-ю долю любви, на которую способен он. Отец был непреклонен. Меня заперли в комнате для пациентов и готовили к аборту. Я скреблась в двери и рыдала. То скулила на полу от боли, свернувшись калачиком и обняв живот руками. Я никого к себе не подпускала. Никакие уговоры не помогали, пока не ослабла настолько, что сил сопротивляться у меня не осталось. Но даже тогда я умоляла не трогать ребенка. Но отец сказал, что у него нет выбора. Или я, или ребенок. И он свой выбор сделал. Потом меня долго привязывали к операционному столу, а я рыдала и звала Рина. Я до последней секунды верила, что он придет за мной до самой последней секунды. Они не смогли даже усыпить без риска, что мое сердце не остановится. Отец сделал все анализы и пришел к выводу, что оперировать будут без наркоза. Ни родов, ни анестезии я не выдержу. Потом я узнала, что и обратить тоже не могли. Никто не знал реакции моего организма. Меня резали наживую. Когда лезвие скальпеля касалось живота, я уже не кричала, только открывала рот и чувствовала, как по щекам текут слезы. От адской боли теряла сознание и снова приходила в себя. Я так его звала. Я кричала в кровавую пелену страданий и разрывала его мольбами. А потом погрузилась в темноту. Когда пришла в себя, отец сообщил, что теперь все хорошо, я буду жить. Именно тогда я и поняла, что Рина не вернется. словно какая-то нить оборвалась внутри. Спустя время я пойму, что это была вера в него, в нас. Ее вырезали вместе с нашим ребенком. Я просила показать его мне, но отец отказал даже в этом. Так, по его словам, мне будет легче справиться с утратой. Да и показывать некого. Мертвые вампиры превращаются в пепел через сутки. А мне казалось, что моя жизнь закончилась. Именно тогда Альберт сказал то, что я никогда не забуду. Если бы отец ребенка объявился, возможно, малыш был бы жив. Потому что только кровь Носферату могла насытить то чудовище, что жило внутри меня и убивало его мать. Твоему любовнику было наплевать на тебя, Вики. Он воспользовался тобой, чтобы вырваться отсюда. Использовал, понимаешь? Ему было наплевать, сдохнешь ты или нет. Это Носферату. Зверь. У них нет чувств. Нет эмоций. Инстинкты и ум. Это гибрид, которого создал я. Вот и все. А ты? Ты погубила мой проект. Свою жизнь и свою репутацию. Скажи спасибо, что Арман готов прикрыть мой позор и жениться на девке Носферату. Моей дочери. Которая раздвигала ноги перед объектом у меня за спиной. Так что будь добра. Возьми себя в руки и начинай исправлять все то дерьмо, в которое ты всех нас втянула. Я чувствовала дикую ненормальную боль, раздирающую до мяса невыносимую ломку. Больно двигаться, больно говорить, невозможно сделать даже вздох. Нет, это не физические страдания. Это та боль, от которой нет лекарства, кроме полного забвения. Словно тысячи лезвий впивались в сердце, вспарывали, раздирали меня изнутри. Словно меня раз за разом прокручивало в мясорубке. Меня выворачивало наизнанку. Полностью опустошенная, парализованная, а в голове проносятся картины из моего прошлого с Риной. Когда все ушли и оставили меня в спальне, я была в темноте, грызла подушку. Иногда человек доходит до той черты, за которую он больше и не выдерживает боли, когда смерть кажется избавлением. Я до нее дошла в тот вечер, когда почувствовала себя пустой, когда во мне убили веру и надежду. Никто не может жить без веры. Неважно во что, но человек должен верить, ждать чего-то, к чему-то стремиться. Я не знаю, как это сделала. Встала с постели, чувствуя, как кружится голова и разрывает живот изнутри, как натягивается тот самый шрам, готовый лопнуть, как звенит внутри меня пустота. Ужасающая, мертвая тишина, где уже никто не кричит. «Рина, где же ты? Когда ты заберешь меня?» Где слышен только тихий плач, где слезы катятся не по щекам, а с изнанки, где искромсано не тело, а душа. Я вошла в операционную, обвела ее затуманенным взглядом. Пальцы сами нашли ножницы на подносе возле белого стола, на котором из меня вырезали мое счастье. И я с каким-то остервенением полосовала свои запястья, глядя застывшим взглядом, как кровь заливает подол белой рубашки. В ту ночь я умерла. Я помню эту дату. Через месяц после моего дня рождения меня не стало, а когда открыла глаза, уже не была человеком. Но кто сказал, что это облегчило боль? Теперь она стала бесконечной, хронической, нескончаемой, вместе с жестокой правдой, которую мне открыли по крупицам, вместе с новым миром, в который я вошла, за грань привычной реальности, увидев изнаночную сторону всего, что происходило вокруг. Я вышла замуж за Армана. Это была шикарная свадьба с огромным количеством гостей. Я улыбалась им всем, держа под руку одного из самых красивых мужчин в этой зале. И мне казалось, что это не свадьба, а похороны. Похороны моих надежд, иллюзий, детства и человечности. И теперь, возродившись из пепла, я стану другой. Арман сделал все, чтобы моя жизнь превратилась в сказку. Никто не знал того, что знал он. Никто не знал, что спустя месяцы после свадьбы мой собственный муж, измученный моими депрессиями, слезами, наркотиками и дикими приступами тоски, вместе со мной искал Рина. Он возил меня по всему городу. Даже отвез к Владу, но король сказал, что потерял Рина из вида, как только тот вышел из карантина. Но я могу не беспокоиться. Все подопечные короля уже адаптировались к новой жизни. Воронов поздравил меня со свадьбой и пообещал прийти на премьеру моего спектакля. К тому времени я уже играла в театре, который для меня купил мой муж. Наши дни. Дверь распахнулась, и я вздрогнула, одернула пальцы от шрама на животе и натянула рукава на запястье. Сжала платье на груди. Но это был слуга, он даже не взглянул на меня. Подозреваю, что ему просто запретили на меня смотреть. Мне принесли новую одежду, аккуратно положили на стол и снова заперли дверь снаружи. Я медленно повернулась к зеркалу и снова посмотрела на свое отражение. Как эта Вики сейчас похожа на ту Вики, которая ждала лжеца и подлого лицемера. Своего убийцу и убийцу моего ребенка. Того самого, который решил пропустить меня снова через ад, через мясорубку воспоминаний и новой боли, которому мало моей смерти один раз. Он хочет теперь убить меня лично. Меня, ту, что дала ему свободу, любовь, отдала все чистое и нежное, на что была способна тогда. И все же не заслужила ничего, кроме его презрения, ненависти и предательства. Но я больше не та Вики. И я буду бороться с ним до последней капли крови, до последнего вздоха. Решительно натянула через голову ярко-алое платье, застегнула змейку на боку, а потом осела на пол и зарыдала. Слишком ослепительными стали воспоминания сейчас. Они резали глаза, особенно когда в комнате пахло им. Под кожу словно впивались иголки. Они ледяные, они разносятся по венам, раздирают их, как когда-то лезвие ножниц. И мне снова холодно, как там, на ледяном кафеле операционной. По щекам все еще катятся слезы. Они мне кажутся ядовитыми, и я их ненавижу за то, что спустя столько лет они все еще не высохли к чертовой матери. Я глотаю их, пытаюсь забыть. Отключить сознание совершенно, не думать, не возвращаться назад, но проклятые воспоминания накрывают как цунами, как ледяная волна. Из горла вырывается хрип, судорожное рыдание. Грудь словно стянула стальными тросами, и я не могу дышать. Дрожу, стучу зубами, кусаю губы. К горлу снова подкатывает рыдание перед глазами его лицо. Монстр смотрит, выжидает. Он хочет разодрать меня на куски и потом жадно пожирать свою добычу, запивая моими слезами. Я чувствовала его голод на физическом уровне так же, как и читала приговор в некогда любимых глазах. 2 года назад увидела и не смогла отказать себе в унизительном желании. Один раз позволить, почувствовать себя живой, чтобы потом забыть. И не забыла. Проклятые столетия любить своего убийцу и ненавидеть себя и его так же сильно. Я вспомнила, как все же нашла его. Увидела издалека и не смогла вздохнуть. Впивалась онемевшими пальцами в ладони, снова истекая кровью изнутри и беззвучными слезами. Смотреть на него свою жизнь, на свое счастье со стороны. На единственного мужчину, которого любила. На своего первого мужчину и видеть, как он живет без меня. Как забыл и стер из своей жизни девочку, которая отдала ему все. Но даже тогда я знала, что Рина и хозяина Сфентуса по кличке Смерть — одно и то же лицо. Рина в мире смертных все же существовал под тем именем, которое ему придумала я. Вел двойную, а то и тройную жизнь. В ту ночь я видела его с женщинами, холеными, прекрасными представительницами древнейшей профессии, которые теперь были ему по карману. Ослепительно красивый для меня всегда, красотой, которую видят лишь одержимо влюбленные. Он улыбался им той самой заразительной улыбкой, от которой я не могла дышать. И его глаза блестели возбуждением. Сильные руки сжимали ягодицы его спутниц, которые повисли на нем с обеих сторон. Это было невыносимо. Помню, как приняла тогда красный порошок и впервые отдалась Арману. А потом плакала в ванной, разбивая костяшки пальцев о кафель. А он стоял под дверью и просил прощения, если вдруг оказался груб или неосторожен со мной. А я рыдала и истерически смеялась, снова вскрывая вену, чтобы всыпать туда анестезию. Я размазывала кровь по кафельным стенам, прислоняясь к ним горячим воспаленным лбом, снова и снова воюя с собственными демонами воспоминаний. Господи, когда-нибудь я смогу его забыть? Когда-нибудь это случится? Унизительная любовь, от которой хочется выть, как загнанному зверю. Омерзение к себе за эти чувства, за эту слабость, за безвольность. Ненависть к нему и к себе. Я пыталась вздохнуть и опять не могла, как и тогда, когда поняла, что он не вернется ко мне никогда. Я думала о своем будущем и лихорадочно искала хоть одну причину для того, чтобы жить. Какую-то соломинку, чтобы за нее ухватиться и не утонуть в болоте. С тех пор я довольно часто заглушала боль порошком или виски. А той самой соломинкой оказался театр, а потом кино. Тогда начался период моего восхождения на Олимп славы. Я решила забыть Рина и начать жить сначала. Но жизнь так часто смеется над всеми нашими решениями. Мы хотим одного и стремимся к этому, а в итоге получаем совсем другое. Я хотела стать знаменитой и забыть Рина, но стала нищей. И мой палач с разными глазами снова распоряжается мною по своему усмотрению. И теперь это не будет быстро. Игра со смертью только началась.